Глава 52. Хранители. Древние духи, окружившие источник, пребывали в недоумении. Никогда еще они не сталкивались с огнем, управляемым людьми. В их памяти сохранились отголоски давно минувших событий, когда великий Перун вдохнул огонь в жилы людей. Но эти рода жили в далеком краю, и это было так давно, что духи давно забыли о них. Много веков они не сталкивались с их представителями, и теперь с удивлением внимали их силе. «Кто вы и зачем сюда пришли?» прозвучало со всех сторон, только было непонятно, ухом ли слышат люди этот звук или душой. Милослав, приказав Квете стоять и не двигаться, хотя это было излишне, девица от страха не могла пошевелиться, вышел на середину поляны. Рада замедлила свой танец и лишь потряхивала огненными браслетами. «Мы пришли из далекой стороны», — начал он, — «чтобы спасти княжну наших земель. Но ее похитители сильны, и чтобы победить их, нам необходима сила этого источника». «Почему вы решили, что имеете право взять ее?» — эхом прокатилось по лесу. «Моя сестра — наследница южной крови, и по праву рождения она может попросить источник о помощи и поддержке», — отвечал молодой волхв, жалея, что рядом с ними нет Ведмурда. Он бы точно нашел нужные слова. «Давно мы не слышали о прямых наследниках наших земель», — после небольшой паузы ответил невидимый собеседник. «И не видим в вас родственной нам магии. Ваш огонь закрывает все вокруг. Потушите его, и мы сможем рассмотреть ваши души». Демид вопросительно взглянул на Милослава. Он с воинами поддерживал стену огня вокруг источника. Манера разговора неизвестного ему не понравилась. «Я не думаю, что нам надо уступать им», — сказал он сыну. «Сейчас мы защищены, а если уберем огонь, но они нас обманут, думаю, нам будет не сдобровать». Милослав еще размышлял над сказанным отцом, как со всех сторон грянул дождь. Это духи решили воспользоваться небольшим замешательством непрошенных гостей и начали атаку. Вода хлестала путешественников по лицу и рукам, пыталась проникнуть под кафтаны и потушить огонь внутри каждого воина, но дружинники во главе с Демидом держались и не позволяли огненной стене угаснуть. Квета вжалась в ствол рядом стоящего дерева и мелко дрожала от происходящего. Радомила с Милославом переглянулись. «Моя дочь не могла решить, что сейчас лучше сделать, продолжить ритуал или попытаться договориться с духами. Общаться с источником в такой атмосфере было тяжело. Волхв же попытался мысленно дотянуться до Ведмурда, желая спросить, как лучше поступить. Он мог пройти спонтанную инициацию и встать рядом с отцом, чтобы поддерживать огонь, а мог попытаться победить духов их оружием, только вот сил у него для этого точно не хватало. В этот момент стена огня со стороны одного воина начала уменьшаться. Силы его и древних духов были неравны, и мужчина изо всех сил пытался держаться, все же отступал перед их мощью. Заметив слабину, духи решили сильнее давить в этом месте. Они устремили на несчастного все свое негодование. Воин выставил вперед руки, пытаясь физически сдержать натиск невидимого врага. Даже окружающие деревья затрещали от мощи, с которой ему ответили противники. Воин упал на колени, но сопротивление не прекратил. Ему на помощь пришел Демид, который распределил свои силы на второй участок. Воин, которому он помогал, выдохнул и начал подниматься на ноги. В этот момент духи еще усилили натиск, чтобы прорваться на поляну и разметать на ней всех, кто посмел нарушить их покой и прийти к охраняемому источнику. Огонь начал колыхаться и клониться к земле. Воинов Перуна было слишком мало, чтобы противостоять древней магии, поставленной на защиту источника. «Надо было с ними заранее поговорить», — думал Милослав, мечась между отцом и сестрой. «Но кто бы знал, что здесь нас поджидает засада?» Внешнее давление усиливалось. Рада хотела помочь отцу, но потом вспомнила про подарок бабушки Лучезары, к которому уже обращалась недавно. Это был небольшой флакон, который та дала ей, спасая от тихобора. Мысленно потянувшись к бесценному дару, она достала его и представила, будто разливает вокруг себя, показывая атакующим их духом, что имеет право на прикосновение к источнику. Несколько мгновений ничего не происходило. Казалось, внешние силы не заметили произошедшего. А потом они вдруг отступили. Ливень начал стихать, а огонь горел ровно и высоко. — Откуда у тебя этот флакон, северянка? — спросил невидимый голос. — Его дала мне моя бабушка, — ответила Рада. В лесу воцарилась тишина. Было слышно лишь прерывистое дыхание уставших воинов и падение не успевших высохнуть капель дождя с одежды путников и листвы над ними. «Этот дар был дан нами, княжескому роду, который давно погиб», — был ответ. «Он не погиб», — возразил Демид. «Предки моей матери успели сбежать и спастись от завоевателей. Их дочери сохранили в себе древние знания и способности». «А почему вы не спасли моих родных, когда им требовалась помощь?» — спросила Рада. Она еще не отошла от возбуждения поединка и не слишком контролировала свою речь. Квета с ужасом взглянула на нее. Так говорить с духами никто не решался. Девица ждала неминуемого возмездия и еще больше сжалась от страха. Но вместо наказания со всех сторон послышался хохот. Сначала все даже вздрогнули, так как он больше был похож на чудовищный грохот. Но потом стало понятно, что духи смеются. «Так с нами в последний раз говорила княгиня Юга», — сказал наконец голос. «В те времена, когда их земли не знали конца и края и раскинулись от Синего моря до подножия северных лесов». Потом голос стал серьезным. «Ты похожа на нее, но все же не та, которую мы ждем уже много солнц», — продолжал он. «И мы не можем отдать тебе дар этого источника». Милослав внимательно слушал слова, льющиеся из пространства, и быстро соображал. «Я знаю, кого вы ждете», — сказал он. Присутствующие с интересом посмотрели на него. Он раскинул руки и, пользуясь обилием магии, разлитой вокруг него, дотянулся и раскрыл в пространстве образ малышки Лучезары. Она сладко спала на моих руках, поэтому мы с ней обе будто перенеслись к источнику. Демид улыбнулся, увидев меня. Я же, не ожидая такого вмешательства в мою жизнь, с удивлением взирала на стоящих вокруг людей, оценивая, чем могу помочь им. Присутствие духов очень чувствовалось в этом месте, и я интуитивно закрыла дочку от их взглядов. «Не прячь ее!» — услышала я громоподобный голос. «Мы должны убедиться, что на твоих руках наследница, которую мы ждем». Я вздохнула и, встав рядом с мужем, показала духом нашу малышку. Лучезара, всегда такая капризная и чувствительная, открыла глаза и с удивлением посмотрела вокруг. Ощутив вокруг себя духов, она начала вглядываться вглубь леса. «Это она! Она!» — пронеслись голоса. Мы с облегчением выдохнули. «Раз вы признаете, что моя младшая сестра – наследница древнего рода, значит и старшая имеет право наполниться из источника, ведь мы все из одной семьи», – обратился к ним Милослав. «Вашей сестре предначертан путь в эти края», – прозвучал ответ. «И для нее мы откроем источник в свое время. Но вы, хоть и одной с ней крови, не имеете такой задачи в жизни, и мы не можем допустить вас до посвящения». В этот момент Лучезара разразилась таким громким плачем, что, несмотря на то, что плакала она у нас в доме, весь лес огласился ее криком. Было ясно, что моя дочь недовольна решением, принятым духами. Мы, взрослые, не понимали скрытых в ее крике слов, а вот духам они были понятны. Когда лучик перестала голосить, в лесу вновь воцарилось молчание. Были слышны лишь редкое пение птиц и шорох листвы. Создавалось ощущение, что хранители источника разговаривают между собой, обсуждая сложившуюся ситуацию. Наконец они ответили нам. «Мы видим в вас потомков рода, который мы помним и ждем много солнц. Но та из вас, что должна принять дар согласно древнему пророчеству и возродить Южное княжество, еще слишком мала. Приходите, когда она будет готова обрести силу», — сказали духи. «Вы оставите нас без помощи?» — спросила Рада. «Зная, что наши враги похитили княжну Севера, а значит, пошли против воли богов, согласно которой дети растут рядом со своими родителями». «Древнее пророчество нельзя нарушать», — — равнодушно прозвучал очередной ответ. «Кому нельзя? Вам? А что за это будет?» — зло продолжала Рада. «Вы потеряете покой или не сможете вести свои бессловесные разговоры?» Квета вновь поразилась тому, как северная девица разговаривала с духами. Ей казалось, что Радамилу давно должна была поразить молния. «Как ты разговариваешь с нами?» — возмутились собеседники. «В дальних краях, откуда мы родом, боги, наши заступники и помощники», — ответила им моя дочь. «И мы привыкли говорить с ними, если не на равных, то по справедливости. И боги всегда слышат нас и не держат обиду на праведные слова, ведь в наших сердцах достаточно уважения к ним». После этого духи вновь замолчали. Я, пользуясь временным затишьем, обернулась к мужу и улыбнулась ему. Было странно и при этом радостно так неожиданно встретиться. И пусть мы с Лучиком были лишь отражением самих себя, но мой Ладу с любовью смотрел на нас, и мое сердце наполнялось счастьем от его улыбки. А Милослав тем временем, наконец, связался с Ведмурдом посредством талисмана, который Волхв дал ему перед поездкой. Когда пала стена огня и воды, пространство стало более проходимо для мыслей. «Если вы не можете допустить мою старшую сестру к посвящению и открыть ей все тайны южной магии, то наделите ее силами, которые будут достаточными для поиска Славимиры и победы над Калисой, которая удерживает нашу княжну», — передал мой сын послание великого волхва. «Это мы можем», — быстро согласились духи, видя в озвученном предложении выход из сложившейся ситуации. «Мы не будем препятствовать проведению обряда вашей сестрой, а источник сам определит, сколько силы ей дать». «Сразу бы так», — пробормотал Милослав. Духи стали отступать от источника, и всем присутствующим сразу стало легче. Невидимые внешне, хранители магии заполняли собой тонкий план, давя на собравшихся. Один из них задержался, и я ощутила его присутствие прямо рядом с собой, ведь воины Перуна погасили свой огонь, и дух смог подойти к нам поближе. Я чувствовала, что он смотрит на мою младшую дочь. «Мы будем ждать ее 15 солнц спустя», — раздался его голос, обращенный ко мне, но говорящий о Лучезаре. «Эта девочка восстановит то, что разрушили завоеватели. Мы ожидали ее так давно. Ее сила, сплав огня и колокольчиков, будет залогом процветания этих земель. Лучезара сможет защитить этот край и наполнить его плодородием». Мы с Демидом улыбнулись. Все наши дети имели свой важный путь в этом мире, и Лучик не была исключением. «Вам надо спешить», — сказал на прощание дух Милославу. «Та, которую вы преследуете, уходит все дальше. Она спешит добраться до своего княжества, где будет под защитой всех людей своих мест. Совладать с ними ввиду их многочисленности будет тяжело даже при вашей силе». «Мы бы давно догнали их, если бы вы не препятствовали этому», — подумал молодой волхв, но вслух этого не сказал, а лишь поблагодарил духов за разрешение напитаться у источника. Портал, связывающий меня с родными, начал закрываться. Я взглянула на мужа, улыбнулась детям, мысленно обняла Раду, передавая ей уверенность в том, что все получится, и вдруг оказалась в своем доме со спящей на руках Лучезарой. Древние духи тем временем остановились вдалеке, чтобы оттуда наблюдать за грядущим ритуалом.